За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно. И вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям. Он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было 27 или 28. «Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала», — отнеслась Варвара Петровна однажды, пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался, чем Бог пошлет. Занимался и у купцов, раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром, приказчичьим помощником, но заболел перед самой отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно 100 рублей. Он разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания. Просидел всего 5 минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь. И вдруг, не дослушав ее, и на самом интересном месте разговора встал, поклонился как-то боком косолапо, застыдился в прах, кстати уж, задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой, от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он, не отвергнув тогда с презрением эти 100 рублей, как от бывшей его деспотки-помещицы, не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно на краю города и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечерах к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги.